Чегости? Не нажимай на все кнопки подряд. Я уже нас... Раз! И мы очутились на Байконуре, на огромном бетонном поле. А где же ракета? О, вдруг уже улетела? Не должна. До старта целых 8 минут. Может, мы ее не видим, потому что оказались позади всех? Вон сколько народа собралось посмотреть на запуск. Попробую пробраться вперед. Я же маленький. Чевостик, стой! Уже скрылся. Дядя Кузя! Дядя Кузя, я уже все узнал. К запуску ракеты здесь готовятся, как к празднику. Цветы, флаги, плакаты. Красная дорожка ведет прямо к нарядной трибуне. А на трибуне руководители государства. Чевостик, похоже, мы вместо Байконура оказались на Внуковском аэродроме. И сейчас не 12, а 14 апреля 1961 года. В этот день здесь торжественно встречали первого космонавта, который вернулся из космического полета. Вон его самолет приземлился и сразу вырулил к красной дорожке. К нему подъехал трап, открылась дверь и показался невысокий человек в военной фуражке и шинели с погонами. Сразу заиграл оркестр, защелкали фотоаппараты. Я вижу, как люди на аэродроме приветствуют его, машут флажками, бросают цветы. Да это же Юрий Гагарин! С таким же восторгом Гагарина встречали повсюду, куда бы он ни приехал. Особой удачей было сфотографироваться с первым космонавтом. Королева Англии ради фото с Юрием Гагариным даже нарушила строгие правила этикета. Дядя Кузя, я тоже хочу сфотографироваться с Гагариным. Ага, значит, не зря я фотоаппарат прихватил. Только надо подойти к космонавту поближе. Эх, кажется, не удастся. Ну, впервые я от тебя такое слышу. Да вокруг Гагарина все время столько людей. Не пробиться. Все потому, что он герой. Ничего, может, в другой раз получится. Путешествие ведь только началось.